Ну, вроде да. В основном да. Так, ладно, начинаем. Так, еще вискарик пишет? Нет, полу. Так, ладно. Я ж не буквально. Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. И боевая обстановка, ну, не будем повторяться, да, там каждый день идут продвижения. Просто чтобы понимали, вот каждый день линия фронта двигается. Да, она там нет грандиозных, значит, кавалерийских наскоков, но 500 метров, 1000 метров, каждый день идет движение. Вот. Самый интересный момент — это то, что, значит, мы уже упоминали, да, что вот добровольческие подразделения есть, которые проявляют очень высокую эффективность боевую, да, и вот Даня, значит, общаясь со своими товарищами боевыми с Невского, да, постоянно их приводит в пример, да, и также есть такое же подразделение, где, значит, очень много ополченцев бывших, значит, это вот подразделение ветераны, да, которое проявило тоже удаль молодецкую, вот, они нашли каким-то способом, я так понимаю, либо водосточную трубу какую-то большую, да, старую, заброшенную, и, значит, таким способом прорвали фронт, да, вот, те позиции, на которые были на Авдеевском напрямку, да, их очень долго не могли взять. Ребята, видимо, поняли, что личный состав терять не нужно, и провернули такую спецоперацию в стиле «туннельные крысы», как в этом во Вьетнаме были спецподразделения США, «туннельные крысы». И 150, около 100-150 человек, я так понял. Ну, наверное, была какая-то группа разведывательная, которая вот шла впереди, и за ней потом пришли еще люди, да, и получилось где-то, ну так, по информации, точно мы не владеем, да, ни с кем с ребят не списывались, не общались, ну вот такая информация ходит в интернете, что около 150 человек по этой трубе водосточной проползли на 2 километра в тыл противника и как бы вылезли сзади их позиций, да, и вот когда... Добрый вечер, да. И, значит, наши ребята, другие, пытались, значит, отвлечь противника, пытались наступать в лоб им, да, а вот, значит, вот эта группа людей проползла по этой трубе, вылезла в тылу и создала там полный хаос в тылу противника, да, и вот там фронт, получился, рухнул, и нашим ребятам вот удалось... Кстати, вот на Донецком направлении, да, это не первый случай, да, вот было два случая на Авдеевском направлении, как раз, по-моему, пятнашка сначала сделала подкоп и подорвала позиции, да, вот мы постоянно приводим в пример, что Залужный пока ищет технические решения, да, вот просто обычные ребята, значит, с Донбасса, они ищут решения, значит, в истории, которые были, да, это же все уже было, значит, эти подкопы, там, значит, под пороховыми складами сделали закладки, взрывали, это все было в истории, вот мы видим, что ребята повторяют, значит, заслуги наших предков. Вот. И вот таким способом, значит, создали хаос в тылу противника. Противник не понял, что происходит, растерялся, начали выдвигаться резервы. Резервы не знали, что там находятся наши парни, значит, резервы попадали, значит, в засады, да, и, соответственно, там часть, около 40 человек противника сдалось, по информации такой вот неподтвержденной, тоже, как скажем так, с телеграм-каналов, да, и, значит, вот таким способом незатейливым, да, нам, значит, удалось прорвать фронт вот именно на этом направлении. А, вообще, на самом деле, не совсем понятно, почему мы не активизируем именно такие способы, да, то есть, допустим, есть у нас машины, которые там роют туннели, метро и так далее. Почему ее нельзя вот загнать, как бы? И тем более Шахтерский край, там и опоры, есть специалисты, которые знают, как сразу в туннеле делать опоры, как его укреплять и так далее. Почему бы не сделать реально подкоп на самых сложных участках? При этом там можно туннели делать, где как бы, ну и какая-никакая, какой автотранспорт может быть проехать, да, какая-то буханка, как бы еще кто-то. То есть, ну, это же можно делать. Если не получается в лоб брать, если так все сложно, почему бы вот действительно подкопами не воевать? Ну, я думаю, что, может быть, к этому в том числе дойдем. Знаешь, пока наши инженеры и ученые также ищут технические решения преодоления минных полей, борьбы с FPV-дронами и тому подобное. Я думаю, что что-то подобное еще будет. Вот еще интересный момент есть такой, да, вот пока, то, опять же, ищем техническое решение, да, наш противник ведет, значит, подготовку и делает линию обороны свою, да, и мы-то видим, что какие-то появляются карты, на которых, значит, известно, где противник закапывается, да, вот странно, почему мы противнику не мешаем ее строить, то есть мы понимаем же, что там работают какие-то, значит, тоже военнослужащие или кто там, и почему, интересно, не наносится там какое-то огневое поражение, чтобы замедлить строительство этой линии, вот. Как ты думаешь? Ну, не знаю, мне сложно об этом сказать. Тут же, ну, понимаешь, некоторые командиры — это как генератор случайных мыслей. То есть, казалось бы, что-то происходит, нужно действовать, они не действуют. Нет, ну вот я, допустим, ну, знаешь, пример так. Вот я сижу в разведотделе, да, от меня требуют результаты какие-то там. Так, давай, быстро, все, нужны цели, цели, цели. А я сижу так, цели, цели нужны. А, цели, а, что же делать, цели. А, агенты не отвечают, что же делать мне, что же делать. И тут вдруг такой, блин, а почему просто не мешать людям строить? Вот как вот, есть снайперский террор, да, когда появляется на позиции там один снайпер или два снайпера, они начинают стрелять, одного ранили, другого убили, и люди потом перестают просто на этой позиции двигаться, предположим, да. Сейчас появился, ну, террор FPV-дронов, да, тоже лишний раз там люди боятся там выйти там откуда-то с позиции, перебежать, да. Вот, кстати, такой период времени был в Липецке, да, в Липецке, блин, в Ливии, да, когда вот были бои, значит, там, и, я так понимаю, пока еще ПВО не появилось, наши бойцы испытывали трудности, потому что другая сторона применяла эффективно очень байрактары, беспилотники и так далее, да. И вот там был тоже террор подобного характера, да. Там, говорит, люди там сначала били по технике, потом били по джипам, потом били по мотоциклистам, и даже одиночные цели ходили в гражданки, чтобы не привлечь к себе внимание, да. То есть уже там люди научились и поняли, что как, что надо делать, да, то есть вот присутствует такой вот, значит, террор, значит, беспилотников, да, когда постоянно за тобой наблюдают и постоянно тебя пытаются, значит, убить, да, тут такая же схема может быть, да, представь, ты только, как только начинаются стройки, какие-то экскаваторы, машины ездят, да, предположим, бах-бах, нанесли какие-то удары по целям, да, там раз машину подбили, два машину подбили, трактор подбили, то-то-то, а люди уже не хотят работать, допустим, на этой линии, стройки. Да, это было бы правильно, конечно, и логично. Вот. Ну, не знаю, здесь, короче, ну, можно предположить экономия БК, понимаешь? Ну, хотя это глупо, потому что это же придется штурмовать все равно. Лучше это делать, пока это не построено, разбивать эти все моменты, чем потом. Я предлагаю все-таки... Тут знаешь еще какой момент, когда, допустим, вот мы наносим удары по каким-то городам, по объектам, да, мы видим, что какие-то отклонения, ПВО, там какая-то ракета отклонилась, попали в какой-то дом, там жилой он, нежилой, там какие-то тоже пострадавшие есть, да, а здесь как бы поле, то есть как бы, ну, стреляй, не хочу. Да, в том-то и дело. Ну, не знаю, ну, как говорится, командирам на местах виднее, наверное. Вот я бы хотел все-таки развить с тобой тему вот именно землероек. Понимаешь, я думаю, что для инженерных машин, может быть, я не знаю, я всю номенклатуру инженерных машин нашей армии не знаю, но может быть, если нет, то стоило бы действительно, тем более я видел, как они работают, причем есть машины, которые роют окопы, да, вот они тоже такие здоровые, как бы, вот, есть машины, которые реально роют метро. Почему бы вот реально не сделать тупо метро на 5 километров, да, не начать копать ночью. Вот, и под землей там на необходимой глубине, чтобы это делать тайно для противника, не слышно, да, и безопасно, чтобы сразу обвала не было. Начать это делать на сложных участках. При этом тот же, даже Ореховское направление, то есть вырыто Запорожское, да, Запорожская область. Где-то там в поле, в лесопосадке зарыться внутрь, и там за две недели, там, за месяц, да, пока там фронт стоит, выкопаться где-то у них в тылу под городом и ночью начать туда перебрасывать батальон, к примеру, по этому тоннелю. Ну, блин, мне кажется, это было бы проще, чем штурмовать через минные поля и под артиллерией и так далее. Поэтому, мне кажется, вот эти моменты все-таки стоит взять на вооружение, пока противник не взял на вооружение, не начал подобные вещи применять. Тем более создать, ну, машины такие есть, технологии есть. В чем проблема? Ну, может быть, она и есть. Поэтому люди, которые шарят в этих темах у нас в подписчиках, напишите в комментариях. Может быть, кто-то работал в метро или еще где-то разбирается в этой технике. Может быть, есть какая-то причина, почему это нельзя применить на фронте? Может быть. Ну, я, честно говоря, вот в этих вещах вообще не разбираюсь, как в авиации там и во флоте, поэтому, ну, просто даже не буду ничего комментировать, потому что, ну, чтобы... Так, не... подземные войска, братан, подземные нет, войска. Вот, тоннельные крысы, братан, надо посмотреть, пересмотреть. Нет, тоннельные крысы — это плагиат америкосов, понимаешь? Ну, а мы создадим нет, полноценные это... подземные войска быстрого реагирования. Нет, братан, надо копировать... Медленного реагирования, но быстрого зарывания, вот так вот, понимаешь, в тыл противника. Надо копировать хорошие вещи, ну, как вот ХАМАС действует, там, да, как вот в Иране, говорят, тоже какие-то подземные ходы. Вот, значит, надо посмотреть, пересмотреть все фильмы про Вьетнам и вот сделать таких же крутых парней, которые будут, значит, участвовать в таких вот мероприятиях. Одни будут способом бурения проделывать проходы, а другие будут в одной руке с пистолетом, с фонариком туда ползти, короче, и вот снимать часовых, и потом за ними будут переправляться целый полк под землей. Ну, тоннельных да. Крыс. Всем понятно, да, землю вывозить, как бы, все это можно делать в темное время суток, как бы. Ну, конечно, мы же смотрели фильмы про побеги из тюрьмы. Там тоже люди копали, землю прятали, поэтому, ну, в принципе, да. если пересмотреть все боевики 80-х годов, то можно придумать какую-то схему. Конечно, в том-то и дело. Так, подожди, все, давай, мы сегодня... Без Шоушенка, йоу! Ну, бинго! Слушай, но мы сегодня очень много улыбаемся, а этого делать не должны, потому что сегодня опять были проблемы, значит, с авиацией с нашей. Что там произошло? Как там дело обстоит? Да, разъясни для тех, кто не слышал, не видел. Да, я думаю, уже все видели, это везде есть, то, что противник сегодня днем, примерно в обеденное время, сбил наш самолет Ил-76, который перевозил на обмен партию украинских пленных, там 65 человек украинских пленных было в этом, на борту этого самолета. Ну и также, к сожалению, там 6 членов экипажа и 3 человека сопровождающих из военной полиции. Это наши парни, которые, к сожалению, погибли. Стоит отметить, что противник использовал, скорее всего, опять же, снова засада при помощи американской системы Patriot. Кстати, приходили новости периодически, ну как, из там оперативных источников, да, о том, что противник подтягивает практически к линии фронта системы ПВО для того, чтобы охотиться на нашу авиацию. Причем это повсеместно делает, то есть оттягивает от городов, да, и на линию фронта. Здесь нужно понимать, что мы этим можем воспользоваться, нанося удары по городам. Вот. И во-вторых, нужно понимать, что командование нашей авиации должно это учитывать, что вот есть такие проблемы. В данном случае эту систему ПВО вытащили, там населенный пункт, по-моему, Липцы называется, это Харьковская область, ближе к границе, и отработали. При этом они не скрывают, то есть ВСУ, Генштаб там на своем официальном ресурсе опубликовали так, невзначай, что мы продолжим там уничтожать средства воздушной там доставки. То есть они косвенно признали, что это они. ГУР, в свою очередь, тоже типа там как-то так плавно это все. Но интересно было наблюдать на украинских пропагандистов, украинский сегмент, там разные СМИ, телеграм-каналы, которые радовались, заявили, да, мы сбили... Там была начинка из там 65 или 75 человек, все там умерли и так далее. А потом начали все это подтирать, когда узнали, что произошло на самом деле. Поэтому вот такая трагедия. И, конечно же, есть информация, да, вот говорят, что экипаж до последнего пытался самолет увести от населенного пункта, чтобы он упал в поле. И вот он упал в поле. Поэтому такая, к сожалению, печальная история. И в то же время нужно понимать, что украинцы, они, ну, если кто-то думает, да ну нет, ну это или случайность. Ну, во-первых, это точно не случайность, потому что им нужно было сделать засаду из ПВО. То есть им нужно было ПВО втихаря подтянуть в конкретное время под конкретную задачу. ПВО там не стоит постоянно в этих местах. Во-вторых, ну, вражеское ПВО. Во-вторых, нужно понимать, что подобные случаи уже были. То есть вспомним, если не ошибаюсь, это 22-й год, лето, когда был удар по колонии в Еленовке, когда они хаймерсами, по-моему, навернули, и там погибли их пленные. Как бы, там многие сгорели просто тупо заживо. И они тоже нас попытались обвинить в этом. Хотя сами пленные выжившие рассказывают, что они прекрасно слышали, откуда... Ну, там, по-моему, даже не хаймерсы, а 155-й тогда применили, если не ошибаюсь. Но там что-то такое нормальное поприлетало. Вот. Поэтому это не первый случай в истории украинской армии, когда они бьют по своим пленным. Вот. Я думаю, что это сделано для того, чтобы, ну, понятно, нас обвинить. Во-вторых, прошлый обмен пленных, который произошел 3 января, это была ситуация, во-первых, за долгое время, там, по-моему, год не проводили обмены, потому что там украинская сторона что-то пыталась юлить, и это был успех нашей, скажем так, наших переговорщиков, которые занимаются обменами. Они добились того, чтобы Украина все-таки вернула 75. То есть был обмен 173 на 173, но 75 они сверху вернули за тех 5 азовцев, который из Турции Зеленский забрал. Просто они решили обмануть, они 75 не сразу дали, а вот 3 января как бы все-таки продавили их, они их вернули. Да? Вот, и с этого как бы начался снова вот этот история обменов. И вот этими действиями, мне кажется, они сделали это для того, чтобы прекратить снова обмены и в этом обвинить нас. Что вот Россия не хочет менять. Как бы. Я просто другого адекватной какой-то причины, хотя мы знаем, что военно-политическое руководство Украины это генераторы случайных мыслей зачастую. Да? Вот. Но в данном случае, мне кажется, вот это было связано с тем, чтобы сорвать остальные оставшиеся обмены. Потому что много пленных вот в течение года записывали обращения к своим родственникам, к Зеленскому, что хватит, мы тут сидим, меняйте нас, но мы здесь, как бы, алло, как бы, да. И вот этими видео давили, потому что там митинги родственники устраивали, там мамы, жены, вот, что верните наших мальчиков, давайте и так далее. И может быть, здесь тоже так, чтобы, как бы, что ли отомстить, что нехрен как бы там что-то на видео призывать, там заставлять власти Украины каким-то действием, типа, ну, может быть, и это, там сложно понять, но это не случайность со стороны точно. Слушай, ну, смотри, все говорят о том, что вот там погиб экипаж, но мы понимаем, что помимо экипажа на борту и пленных, еще и летели люди, которые их охраняли и сопровождали. Ну, я же говорю, 3 человека, да. Там 6 поэтому... человек, по-моему, экипаж и 3 человека сопровождающих из военной полиции, да? Да. Ты смотри, выскочила у меня Алиса, что-то ей надо. А, прослушка стоит у тебя? Да. И вот, и значит, понимаешь, там еще говорят, что были переговорщики были какие-то. Не, слава богу, переговорщики не полетели. Вот я как бы вот сегодня, когда эта новость прошла, я, скажем так, общаюсь, у меня друзья как бы также имеют к этому отношение, к этому процессу. И я написал как бы, что там. Все целы, все нормально, да, не полетели. Вот вроде бы как, вот опять же, все нормально. И может быть, кстати, учитывая, что переговорщики, которые продавили украинскую сторону вот 3 января, что им пришлось отдать 75. Может быть, кстати, да, они должны были лететь на этом борту. Может быть, они и были целью, в том числе, может быть, и такая версия, что как раз хотели наших переговорщиков, вот тех, которые смогли. Тут поймите, друзья, очень важно вот в переговорном процессе по обмену пленных, там, по обмену трупов, раненых и так далее, по любые переговоры очень важен человеческий фактор. Очень важен. Многие скажут, да, это ж все там договариваются на бумагах, от этих делегаций нет никакого смысла, все уже решено еще до этого. Нифига подобного. Человеческий фактор, кто кого продавит, каждый хочет продавить, что давайте соглашайтесь, да, вы вот этот список выкатили, нет, мы поменяем вот этот список, вы заберете, вот этих людей вы заберете, а не тех, кого хотите. И вот такие интеллектуальные баталии, они тоже важны, и от того, насколько у нас в переговорных вот этих группах по обмену толковые люди, талантливые, это тоже для противника проблема. А у нас там, судя по 3 января, что нам удалось все-таки 75 человек сверху получить ранее обещанных, да, на которых нас обманули, все-таки мы заставили противника это сделать, значит, достаточно умные, серьезные ребята с нашей стороны. Поэтому они тоже могли быть целью. Вот хорошо, что ты напомнил, обратил внимание. Мне одно непонятно, почему, если мы знаем, что... Ну, как это комментировать так, чтобы потом нас не пожурили, чтобы не позвонили, что они там несут? Если все понимают, что у противника сейчас есть серьезное ПВО, которое, значит, современное и так далее, да, почему наши самолеты летают так близко к границе? Вот это удивительно. Тем более военно-транспортный самолет, это не боевая авиация, которая там с бронезащитой, с какой-то там, может, вот как мы видели там, да, значит, может там Стингер сработать рядом с вертолетом, с каким-нибудь там Ми-28 или К-52, там, ну, может вертолет вырулить и улететь, или как наши сушки летают, тоже бывают подбитые, садятся. Почему наша военно-транспортная авиация летает там рядом с границей? Это, ну, не совсем и рядом с границей, на самом деле. Там что-то около 100 километров, если я не ошибаюсь. Нет, ну, от этого места. Поэтому туда и вытащили патриоты, которые могут дотянуться, ну, как я понял. Здесь дело не в этом. Дело в том, плюс там же, это же мероприятие двухстороннее. Там коридор был, то есть они знали, что лететь будут и так далее. То есть там, ну, это то же самое, почему наш автобус поехал к украинцам на территорию, да, во время обмена пленными. Они же знают, что их могли там расстрелять или взять в плен, к примеру. Нет, ну, в Сирии игиловцев тоже вывозили на тех же автобусах, что и мы на них ездили. Тут как бы это, есть договоренности, да, но здесь авиация, здесь как бы любой... Ну, то же самое. Хорошо, хорошо. Ну, первые лица там, армии, скажем так, сбройных сил, они, возможно, знают, что будет обмен, будет коридор, да, но там какие-то диверсионные группы могут не знать, предположим, да, самолет заходит на посадку там в Белгороде или где, кто-то из диверсантов там с ПЗРК выстрелил, предположим, и сбил самолет с пленными, понимаешь? То есть это же явно, ну, как бы это надо все просчитывать, продумывать, как бы эти все моменты. Поэтому об этом знают те, кому нужно знать, конечно. Об этом с украинской стороны, насколько мне известно, обменами занимается ГУР, главное управление разведки. Ты не понял, да? Вот смотри, хорошо, Буданов в курсе. Буданов знает, что там-то будет лететь самолет с нашими пленными, мы потом, значит, везем этих пленных туда, обмениваемся, все договорено. Где-то там на границе, стоп огонь, все, с белыми флажками, все идут друг на другу навстречу. Это понятно. Но, допустим, люди, которые задействованы там в других мероприятиях, вот они же сбрасывают, вот некоторые там приезжают, там с коптеров сбрасывают бомбочки на самолеты, на аэродромы, правильно? А может быть какой-то придет чувак, у которого не коптер с бомбочкой, а Стингер, понимаешь? И когда будет лететь какой-то самолет, он просто не знает, что это самолет с пленными, ну, предположим, да, вот. Так, ну ты сейчас, мне кажется, сову на глобус, как бы. Тут то же самое он можно. Он выстрелил спокойно, 30 километров ему до границы, он спокойно перешел обратно. В чем проблема? Там, я же говорю, там дистанция до границы больше, там что-то чуть ли не под 100 километров. Поэтому использовались системы, которые могут добить. Понимаешь, там как раз таки дистанция такая, что ДРГ ничего не сделает. Плюс там концентрация наших групп, наших войск вряд ли позволит ДРГ пройти к Белгороду. Вот. Поэтому, ну, нет, теоретически возможно все. Теоретически ДРГ может и к Тамбову подойти, там, к какому-то военному аэродрому, понимаешь? Поэтому теоретически все возможно. Не, ну смотри, вот в ближайших городах авиация, пассажирские самолеты не летают, да, запрещена. Тут как бы понятно. Когда боевая авиация летает, там, да, тут, быстрый подлет там и так далее, но здесь именно практически пассажирский самолет летел, да, он как бы военно-транспортный, но он с людьми ведь летел, это практически пассажирский самолет. Зачем его туда именно притащили? Он мог бы, предположим, сесть в Москве, и на автобусах они могли спокойно проехать эти 600 километров. Слушай, или сколько так происходило всегда. Давался коридор. Это то же самое. Но вот true story сейчас будет. Первый раз, когда я еще был начальником пресс-службы, это было, не помню, это, по-моему, 2018 или 2017 год. И в районе Докучаевска там такие песчаные карьеры, вот, которые разделяли наши позиции и позиции противника. И там стояла эта придурковатая 93-я механизированная бригада ВСУ. И им что-то захотелось с утра заптурить БелАЗ с гражданским водителем, который приехал там что-то за песком, по-моему. Вот, и они просто убили водителя, водитель сгорел в кабине. Но мы, естественно, нужно было приехать это все задокументировать. А тогда не было там следственного комитета, еще что-то. Тогда все это делало кто? Правильно, пресс-служба. Их не жалко в случае чего, да? Вот все стрёмные эти темы выезжали как бы мы. Вот. И наши запросили у них как бы прекращение огня там на час, по-моему. То есть режим тишины. Чтобы можно было труп забрать, короче, и так далее. И у меня была задача как бы очень аккуратно все это снять, как бы сделать сюжет новостной, да, снять это на видео. Я взял с собой оператора, и мы там перебежками. И такой прикольный момент был, когда вот ты стоишь, этот здесь БелАЗ этот стоит, и вот ты видишь вот украинские позиции там, через 70 метров, как бы, и ты вот на открытой местности. Это середина дня. И вот ты понимаешь, что, в принципе, тебя бахнуть сейчас может любой, как бы, солдат из Калашникова. Вот просто. Вот, при этом ты там пытаешься что-то на камеру снять, что-то там еще на камеру сказать, на каком-то там спрятался за БелАЗ, так быстро на камеру что-то наговорил, что там они не одуплились. Хотя, понятно, и квадрокоптеры, и все это, как бы, уже тогда мы активно применяли. Вот. Но, тем не менее, нормально, повезло, как бы, все, мы быстро вложились, там, нам дали, там, по-моему, с 12 до 13 часов час был. Мы вложились буквально там за 3 минуты до окончания. Мы очень быстро оттуда как бы рулили. Вот. Поэтому здесь, братан, как повезет, понимаешь? То есть можно вот 5 раз договориться, все нормально, режим тишины, а на 6-й раз, блин, просто подумают, что в принципе можно бы бахнуть. Вот. Ну, просто странно, я просто не вижу смысла в этом, понимаешь, ты правильно сказал, что генераторы случайных решений, там, да, или там случайных чисел, просто вот, случайных мыслей, да. Да, просто тебе везут твоих людей, как бы, которые, в принципе, там, я просто представляю эту жуткую картину, когда те бедолаги просто, которые уже там, им сказали, что будет обмен, они уже там практически одной ногой дома были, да. И, значит, это все произошло, там, там трэш, короче, трэш-контент, конечно, несмотря на то, что это враг, как бы, так, чисто по-человечески, да. Если. Еще никто не обращает внимания, я, по крайней мере, не видел в телеграм-каналах, чтобы на это обратили внимание, да, что, получается, на одном самолете летело 65 украинских пленных, который сбили. За ним летел самолет с 80 украинскими пленными, который после этого развернулся и ушел. Да? То есть, получается, планировался обмен, где мы отдаем 145 украинских пленных. Значит, мы примерно такое же количество возвращаем домой. То есть, сегодня больше сотни наших пацанов должно было вернуться. И они, к сожалению, из этих петухов не вернулись. И теперь непонятно, когда следующий обмен состоится. Вот на что стоит обратить внимание, что сегодня мы могли забрать наших ребят домой, но из этих ублюдков мы этого не сделали. Это огромный минус в том числе. Ну, надеюсь, я лично надеюсь, что наша военно-транспортная авиация не будет летать так близко. Будут, пускай будет летать дальше. Все-таки, несмотря на то, что там 100 километров, но мы видим, что, значит, противнику предоставили такие средства, которые добивают. Я как бы с другой стороны немного зайду. Я очень надеюсь, что наши приграничные зоны будут достаточно обеспечены средствами там разные радиолокационные разведки, беспилотной авиации и тому подобное, и смогут плотно контролировать хотя бы 20-километровую зону вглубь территории противника. Вот смогут отслеживать не какие-то там мотоциклистов в тапочках с украинским флагом, пикапы и так далее, смогут отслеживать машинные РСЗО, да, реактивные системы залпового огня, смогут отслеживать ПВО, смогут отслеживать оборудование радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки. И вот когда в приграничной зоне у нас будет достаточно технических средств, достаточно спецов и командиров, которые понимают важность, больших начальников, которые понимают важность этой работы, вот тогда все будет нормально. Поэтому дело тут как бы, ну, не, я думаю, в данном случае, вот, ну, понимаешь, получается, снова проспали как бы. То есть до этого мы проспали грады, блин, эти вампиры, или как там, чешские грады, которые ударили по Белгороду. Сейчас, ну, хватит как бы спать, да, надо, наверное, пытаться контролировать. И когда ты выявляешь какого-то петуха, блин, с большими пушками, блин, надо туда сразу наносить удар. Вот на это обращать внимание. Вот я думаю, вот такими способами мы добьемся. А держаться как можно дальше от границы, ну, сложности в логистике будут. Тут ты надо просто границу усиливать. Что я больше чем уверен, что когда кто-то узнает, что там стоят большие пушки, туда наносятся удары. Тут просто смысл какой? Противник... Надо их найти просто, понимаешь? Ну, это, конечно же. Просто смысл какой, мне кажется? Ну, так, навскидку просто. Я думаю, что противник не просто так пытается раздергивать нас на харьковском направлении, на этом, как бы, скажем так, приглашая нас на какие-то действия. И, возможно, к этим действиям он уже подготовился. То есть он там сначала заходит в какие-то диверсионные группы, потом обстрел, значит, Белгорода, затем там воздушное судно сбило, да, как бы нам надо как-то этот вопрос кардинально решать, то есть каким способом? Нам надо двигать границу, да, и противник как бы говорит, давайте, ребята, давайте, ну, ко мне, идите сюда. И вот здесь нам, если такие планы существуют, вот нам надо, чтобы, ладно, уже самолеты у нас летают слишком близко, но надо бы, чтобы вот этот вариант тоже учитывали люди, если вдруг они планируют как-то решать, значит, эту задачу. Потому что у нас могут опять там и помчали, понимаешь, ну, как Чапай. А потом, ой, ай, караул. Вот главное, чтобы так не получилось. Думаю, что... Если будет такая операция, будет принято решение, то уже так не получится, я имею в виду с этого направления. Вот. Насчет того, что нас как бы провоцируют на что-то, конечно. А почему? Потому что они прекрасно понимают, что у нас нет способа преодолевания минных полей без потерь. То есть у нас нет. Конечно, они нас будут заманивать на минные поля, а там везде только минные поля. Конечно, им это выгодно, чтобы мы теряли силы и средства вот, при таких маршах через минные поля. Поэтому, конечно. Ну, тут видишь, но я думаю, что... Тут это же Белгородчина и Харьковщина, там леса, я так понимаю, понимаешь, и там не только, ну, минные поля, наверное, там же еще и засадные мероприятия, и у противника получилось там создать хаос нашей группировки в начале, поэтому, возможно, они рассчитывают какими-то малыми силами пехотными, возможно, создать там какой-то новый коллапс, а сказать, что у нас в следующий раз так не получится, я как бы в этом очень сильно сомневаюсь, понимаешь? Мы, конечно, прокачались воевать в окопах и, противодействовать там противнику. Мы используем новую тактику, с FPV, быстро их настроили. Мы научились хорошо и классно применять, ланцеты. Дай бог здоровья зала аэро, да, которые это все придумали и делают, и усовершенствуют, да. Вот. Если у нас будет какая-то наступательная операция, я не знаю, конечно, я бы очень не хотел бы, но мне почему-то кажется, что это будет опять какая-то для нас какое-то удивление, понимаешь? Вот как нет, каждый я раз. Думаю, что у нас, я надеюсь, что, может быть, если это не так, то нас все-таки услышат, что как раз таки места там, где леса, я думаю, что наступательная операция, если и будет, то не по дорожкам. А я думаю, что будет применен напалм, где-то будет изучена, братан, роза ветров. Опять будут вьетнамские просто... фильмы смотреть, вьетнамские фильмы. Да, по вьетнамскому, все как ты любишь. Тоннельные крысы надо смотреть во вьетнамских фильмах, и, надо, чтобы все начальники пересмотрели с Оливером Стоуном фильм, «Взвод» про напалм, на бомбы с напалм. И «Апокалипсис сегодня». Да, все. Понятно, все. Вот откуда надо черпать тактику. Все, боевые уставы убираем в сторону, и все садимся смотреть фильмы Оливера Стоуна. Все тогда, на сегодня все. Всем пока. До завтра, друзья.